Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, о Давиде, вспомни его страдания. Как поклялся Давид Господу, дал обет сильному Богу Иакова. Не войду я под кров шатра моего, и на ложе мое не лягу, сон прогоню от глаз моих, дремоту сгоню с век моих, пока не найду место для Господа, жилища для богатыря Иакова. Мы в Эфрате о нем услышали, в полях Яара мы нашли его. Так пойдем же к его жилищу, поклонимся подножию ног его. Взойди, Господь, в свою обитель, ты и ковчег могущества твоего. Пусть священники твои облачатся в праведность, пусть возликуют верные твои. Ради Давида, слуги твоего, не отвергни помазанника твоего. Поклялся Господь Давиду клятвой верной и непреложной. Твоих детей и потомков твоих я возведу на престол твой. Если будут верны договору со мной, если станут соблюдать наставления мои, тогда и их дети из века в век будут восседать на престоле твоем. Господь избрал Сион, сделал своим жилищем. Вот обитель моя навеки, я люблю ее и буду жить в ней. Благословлю пищу ее, бедняков накормлю хлебом ее, священников ее облачу во спасение, праведники ее да возрадуются. Там взращу я силу Давида, не дам угаснуть светильнику помазанника моего. Его врагов я покрою позором, и венец будет сиять на главе его».